Как ты видишь войну? Что для тебя война? Реки крови, убийства, насилие, выгода, потери. С небольшими промежутками ответил он. Ты забыл кое-что. Или, быть может, не чувствуешь это. Мир не стал отвечать на этот вопрос. В свою очередь Мири сделал важный вид и продолжил. Хорошо, я отвечу за тебя. Это удовлетворение собственных потребностей. Утоление жажды и мора. Да, это заложено в нашей природе. Мы можем выигрывать сотню, а то и тысячу битв, но войны будут продолжаться. Война – это конфликт. А конфликт, он везде. Прямо сейчас ты можешь наблюдать, как два солдата что-то не поделили между собой. Вон там спорит, чья очередь оплодотворять рабыню. И таких примеров тысячи. Что если человек желает мир во всем мире? Что тогда? Тогда он идиот. Желать мир во всем мире равносильно идти против здравого смысла. Это как лишить себя возможности быть самим собой. Быть замкнутым, идти вопреки своим чувствам. Это низменный поступок. Потому вы берете от жизни все. Умничка. Я не знаю, что со мною будет сегодня или завтра. Быть может, я стану императором. Или умру. Что тогда? Жалеть, что я прожил монашескую жизнь? Да ни за что. Покуда мое тело дышит, я буду брать от жизни все. Что сподвигнуло вас на такой шаг? Как бы банально ни звучало, но я однажды чуть не умер. Меня пытался убить предатель. У него это даже почти получилось. Конечно, быть погребенным в собственном замке далеко не лучшая перспектива. В тот день я чудом был спасен. Что же, спасибо ему за урок ценный в жизнь, закончил он, после чего начал хохотать. Мир давно привык к поведению своего хозяина. Он был ему противен. Вот только вопреки всему, раб видел в нем самого живого и искреннего человека. Он никогда не скрывал своих намерений, да и действовал то так, как ему самому того хотелось. Было в этом что-то ужасное и одновременно прекрасное. Тогда позвольте и мне озвучить мнение на этот счет. Говори, я не против услышать возражения в свой адрес. Нет, тут возражений нет и быть не может, ведь для каждого из нас здесь кроется своя правда. Я не верю в загробную жизнь, но мне бы не хотелось отправлять кого-то на покой. Неважно, букашка ты или разумное существо. Война научила меня ценить вещи. Война – это урок. Урок ценою в жизнь. Оба посмотрели друг другу в глаза. Сложно описать, что оба почувствовали в этот момент. Если в споре рождается истина, здесь родилось понимание. Быть может, их мнения несколько отличались друг от друга, однако в глазах чувствовалось взаимное уважение. Жизнь – сложная штука. Однажды ты поймешь, а быть может уже и понял, что до меня не боюсь смерти. У меня нет семьи, нет преемников. Все эти вещи покидают тебя, как только приходит твоя кончина. Есть ли смысл связывать самого себя узами, которые впоследствии будут сжимать тебе глотку? Нет, я в этом вижу мало хорошего. Что же значит это хорошее? Вот сейчас закончу я с тобой говорить, потом пойду к себе в палатку. Налью вина, ублажу себя несколькими красавицами и лягу спать. Проснусь, и возле меня все так же будут лежать красавицы, а в руках лежать власть. Разве это чем-то отличается от существования? Человек существует, когда у него нет цели. У меня же цель взять от жизни все, чем я и занимаюсь. Знаешь что, когда вся эта война закончится, я отпущу тебя. Плевать, что будут говорить принцы или какие-то там министры. С чего бы такая доброта? Хороший ты человек. Многих я повидал на своем веку, однако ты особенный. Мне нравятся твои рассуждения. Ты не стесняешься говорить при мне многое, что другой бы не стал говорить. И тут даже не важно, раб ты или вольный человек. Слова, исходящие от сердца, самое ценное, что можно получить в этой жизни. Впрочем, все это попахивает философией. Быть может, поговорим еще на эту тему, но сейчас мне бы хотелось насладиться компанией прекрасных барышней. Тебе бы тоже это не помешало. Вы же знаете ответ. Увы, но знаю, и по-честному говоря, он мне не приходится по душе. Однако это твой выбор. Положив миску на землю, он встал и направился в сторону Мира. Подравнявшись с ним плечом к плечу, он лишь сказал несколько слов, после чего ушел в палату. Постарайся не погибнуть в предстоящем сражении. На этом оба попрощались друг с другом, оставшись наедине с собственными мыслями. Каждый вынес что-то новое для себя из разговора. Вот только смысл слов, сказанных генералом перед уходом, не сразу дошел до него. Армия Ипангрина продолжила свое наступление. Даже несмотря на количество солдат, двигались они довольно бодро. Вот только немногим позже обнаружился один очень неприятный сюрприз. Большинство территории Рудии представляло собой пустыри. Иными словами, солдатам было некуда деть свой пар, за исключением захваченных в других городах рабынь. Стоит ли говорить, сколько радости было на лицах солдат, когда те добрались до первых плантаций. Для них это было сродни найденному оазису, однако лишь одна фраза генерала вызвала на их лицах разочарование и недоумение. «Стоять! Впереди засада!» Глава 392. «Них есть сюрприз!» Глава 392. «Тоже заметил!» Обратился мэр. «Если бы я не был так уверен, что они знают об истинной цели захвата страны, тогда, быть может, и попался на уловку. К тому же ты видел тех, кто был в крепостях?» «Да, воины третьего сорта. Только мне непонятно одно, зачем командиру было отдавать такой приказ? Неужели они даже не приложили усилий, чтобы обмануть нас?» «Твоя правда. Такой план мог бы сработать, если бы армию вел наш принц-идиот. Уж ему точно в голову не взбрело бы, что за этими холмистыми территориями может скрываться не один полк. Если говорить о ландшафте, то это были гористые территории, за которыми пролегал город-крепость Бангалор. Воистину, территории эти простирались на многие километры вперед, а потому скрыть солдат в этой местности не было бы большой проблемой. Даже будучи подготовленным к атаке, такая тактика могла причинить много неприятностей армии врага. Перво-наперво, что сделал Мири в данной ситуации, отправил несколько отрядов разведки обследовать территорию. К его удивлению, даже несмотря на несколько дней тщательных поисков, ни одной засады так и не было найдено. Это заставляло насторожиться, но в то же время действовать. Будь воля генерала, он бы повременил, а лучше и вовсе отменил атаку, но и тут играли сдерживающие факторы. Первый фактор – армия. Большинство рядовых смутно представляло себе ситуацию, а потому их желание поскорее ринуться в бой было понятно. Они считали, что с мушкетами они практически непобедимы, да и ко всему прочему, можно было получить немало наград. Вторым же фактором был приказ сверху – завоевать Рудию. В такой ситуации оставалось лишь кусать локти. Что думаешь? Поведение врага меня все больше напрягает. Говоря по правде, даже устрашает. Я не могу предугадать их ходы, и даже больше, мне не видна их логика. Мой господин, думаю, вы все-таки правы. Враг не настолько глуп, каким хочет показаться. Смею предположить, у них есть для нас сюрприз. Мушкеты. Они самые. Плохо. Даже очень. Времени на разведку было мало, и нам даже толком неизвестно число врага, скрывающегося в крепости. Впрочем, если судить по ширине стен, они могут вместить около 5000 солдат. Более плотное сплочение может вызвать дюжину проблем, главная из которых – дым. Что насчет интервала? Не уверен, есть ли у них опыт ведения боя с мушкетами, но допустим, что имеется. Тогда выстрелы будут следовать в промежутке 20 секунд. Учитывая смену, тогда предлагаю первыми послать простую пехоту. Ясное дело, что они не будут гореть желанием в тот же миг показать свои козыри. Однако будет ли у них другой шанс? В теории, из 5000 выстрелов, в цель попадет, дай боже, 1000. Мы просто-напросто можем задавить противника числом. Могут быть большие потери. Впрочем, иного варианта я не вижу. Даже на помощь магов можно не рассчитывать. С их характером, они каждый за себя. Вот что значит отсутствие дисциплины. Действительно, несмотря на то, что маги принадлежали армии императора, на деле они были весьма горделивыми существами, ставящими себя выше всех. Если бы у них была возможность не идти на войну, они с удовольствием ею воспользовались бы. Тогда как поступим? Увы, я попросту не вижу других вариантов, кроме как прибегнуть к твоему методу. Да начнется бой. Громко заявил он, объявляя об атаке. Атаке, в успехе которой даже он сам не был уверен. Первым делом Мюри разделил первую волну на 6 равных групп. Они были максимально разгружены, неся на себе лишь ножны, меч, круглый кожаный щит и осадную лестницу. Им была дана цель открыть ворота любой ценой, однако главной целью было заставить врага показать свою силу. Что до потерь, их было не слишком жалко, эта часть армии состояла из преступников и прочих каст таких же людей. А дабы было исключить неповиновение с их стороны, был отдан приказ стрелять на убой по отступникам. Увидев приближающегося врага, затрубили рога войны, и вся армия пришла в боевую подготовку. Как и предположил Мири, На стенах были 5000 стрелков, однако их мушкеты несколько отличались от огнестрела и Пангрина. Это, на первый взгляд, мелкая деталь не ускользнула от зоркого глаза генерала, однако он не стал уделять ей много внимания, ибо дальше развернулась картина похуже. Стрелки скинули карабины и открыли огонь по солдатам. Вместо ожидаемого интервала в 20 секунд, выстрелы доносились каждые 5 секунд, и при этом 4 из 5 пуль находили себе цель. Воистину, от первой волны солдат остались лишь кровавые ошметки. Нашлись и те, кто после первого же залпа развернулись назад, в надежде найти спасение в своей армии. Увы, их ждала участь даже хуже этой, быть убитыми своими товарищами. Мюррей начал понимать, что не может позволить проиграть себе эту битву. Рудия уже является прямым врагом и Пангрина, а если еще упустить возможность восполнить запас конкорса, у них не будет ни шанса на победу. Про отступление на данный момент не могло идти и речи, враг мог послать солдат на добивание войск. Ему было необходимо в кратчайшие сроки придумать план, который помог бы ему взять этот город. Единственным преимуществом здесь играл ландшафт, под ним можно было бы прятаться от пуль. Мир также одобрил эту идею. Как показала практика, оружие врага имеет куда большую дальность, а также убойную мощь. Даже самые тяжелые доспехи вряд ли были бы другом в этой ситуации, а потому от них было принято отказаться во имя сохранения мобильности. В итоге оба командира пришли к выводу, что необходимо открыть ворота и впустить внутрь солдат. Увы, втихую это, конечно, вряд ли бы удалось сделать, однако использовать ночь для снижения точности врага было неплохой идеей. Впрочем, генералу Н давала покоя одна мысль – отсутствие ловушек. Любой другой командир понаставил бы волчьих ям и множество других капканов. Так почему их не было? Отсутствие времени, или может чей-то тщательно спланированный план? Этого нельзя было сказать наверняка. Зато кое-что нельзя было упустить из виду, появившийся азарт в глазах генерала. Если вначале он испытывал страх перед врагом, теперь же он вознамерился одержать над ним победу. Он не играл в качестве пешки какого-то министра, это была его игра. Он был благодарен судьбе за такой подарок. Теперь, все, чего он желал, если не победить, то сыграть хорошую партию. Партию в игре на выживание. Глава 393. Моральный дух. Глава 393. Нынешнее положение не слишком радовало генерала. Главным образом на это влиял моральный дух солдат. Лишь прогремели выстрелы, как он в сию же секунду наклоном покатился вниз. Увы, поднять его в такой момент было почти невыполнимой задачей. В конце концов, это именно они захватчики, а не наоборот. Положив руку на подбородок, он вновь обратился к Меру. Есть мысли. Говоря по правде, не очень много. Однако, что любопытно, ружья не бьют дальше 200 метров. Тем не менее, это немногим больше, чем наши мушкеты. А в нашем положении каждый метр на счету. Тогда придется использовать местность для своих выгод. Благоразумней будет использовать ночь. Так будет проще скрыть наше перемещение. Если бы мы могли только обойти эти скалы и напасть с разных сторон. Уж больно удобно расположилась крепость. Ладно, выступаем в полночь. Солдатам не очень хотелось идти в бой, ибо превосходство было на стороне врага. Да и последние бои в конце концов заставили их обмякнуть. Именно эти две причины заставили генерала стать диктатором своей армии. Не будет преувеличением сказать, что Мюррей каждого держал в страхе пред собой. Его дух, аура, говорили об одном, он собирается принять бой. Крепость располагалась таким образом, что по ее бокам простирались крутые скалы. Даже самые опытные альпинисты вряд ли бы смогли покорить эту высоту. Таким образом, имперцам Рудии нужно было беспокоиться только об одной стороне стены. С наступлением ночи, Мюррей разделил войско на несколько частей, в первом ряду должны были передвигаться обычная пехота. В заднем стрелке обязывались прикрыть огнем своих товарищей. Холмистые местности же должны были использоваться как укрытие. Ночью был отдан приказ выдвигаться. Солдаты подготовили осадные лестницы, а мушкетчики вновь перепроверили оружие. Генерал и полковники заняли удобную позицию, чтобы беспрепятственно контролировать военные действия. За каждым холмом пряталось по меньшей мере 1500 солдат. Построение же было сделано таким образом, чтобы в момент начала стрельбы резко добраться до стены и уничтожить стрелков наверху. Если им удастся вступить в ближний бой, то они получат превосходство над стрелками с их штык-ножами. Впрочем, как бы ни старались воины скрыть свое местоположение, Топот 800 тысяч солдат невозможно было не услышать или даже почувствовать. Однако видимость для точной стрельбы была заметно снижена. Протрубил рог, и войска Ипангрина двинулись в атаку. Они шли неровным строем, чтобы лишний раз заставить врага вести прицельный огонь. Говоря об огне, стоит упомянуть, что на стенах крепости горели факелы. Если бы здесь был философ, он, должно быть, сказал, что армия Ипангрина подобно мотылькам идут на свет. В какой-то миг войско даже воодушевилось, однако внезапно грянул гром. По крайней мере, так им показалось перед тем, как под их ногами оказался 305-миллиметровый снаряд гаубицы Виккерса. Один за другим артиллерия начала накрывать всю 10-километровую зону. Ни холмы, ни приказ генерала отступать не мог спасти жизни этих несчастных людей. Те, кто выжил после первой волны взрывов, накрыл страх. Их ноги забыли, как двигаться, а лицо побледнело, как у мертвецов. Отовсюду исходил столь омерзительный запах гари, а то, что осталось от их бывших товарищей, теперь пластом лежало на земле. Раненым повезло меньше всего. В отличие от выживших или мертвых, их накрыло море агонии. Конечно, неприятно смотреть, твоя рука или нога валяется в десятках метрах от тебя. В такой ситуации лишь единицы могли сохранять свое хладнокровие. Одним из таких личностей был сам генерал. Из его уст лишь слетело словосочетание «кара Божья» перед тем, как рядом с ним и его рабом прилетел снаряд. Взрыв, а за ней ударная волна, что отбросило обоих на несколько десятков метров в сторону. Взрывы продолжали греметь еще какое-то время, покуда местность не была сровнена с землей. Армия, состоявшая из 800 тысяч человек, была практически уничтожена. Это было разгромное поражение. В самых задних рядах лежало два человека. У первого отсутствовали правая рука и нога, и ему оставалось недолго жить. Второй же остался почти цел и невредим. «Но, почему?» – спросил он, повернув голову в сторону генерала. Несмотря на агонию, Мюррей даже не корчился от боли. Более того, в нем нашлись силы говорить. «Мер, мне бы ход», – не успел он закончить, поскольку начал кашлять кровью. «Тьфу!» – продолжил он хриплым голосом. «Прожил хорошую жизнь, и, пожалуй, кашель вновь напал на него, не давая закончить мысль. Его вид был ужасен, но он не думал останавливаться. Сожалею об одном. Ладно, Мер, послушай старика». К горлу вновь подступила кровь, но он не стал останавливаться. «Живи, живи так, как считаешь нужным. Это будет моим прощальным подарком тебе. Прощай, человек, который мог быть мне другом, которого я не заслуживаю», — закончил он свою мысль, расхохотавшись громким смехом, после чего его глаза навеки остекленели. Смерть пришла за ним и вцепилась в его душу своими цепкими лапами. Мер, в свою очередь, испытывал смешанные чувства. Он даже не мог произнести ни слова. Человек, которого он презирал больше всего на свете, спас ему жизнь и даже сказал такое перед смертью. Увы, к нему только сейчас пришло осмысление того, что на этом человеке была надета маска, кою он ошибочно посчитал лицом. Теперь он смотрел на тело генерала другими глазами. Это был одинокий человек. Он отгородился от всех, и ему не хватало близкого человека. Человека, которому можно было раскрыть свои чувства. Было больно осознавать, что он, Мер, был для Мюррея кем-то ближе друга. Мюррей был большим грешником. Он заслуживал презрения, однако даже так, в нем было немного доброго. В этот же миг он вспомнил слова, сказанные генералом перед атакой. «Постарайся не погибнуть в предстоящем сражении». Теперь это не выглядело как сухое предложение. Теперь в них чувствовало тепло. Так значило ли это, что Мюррей ценил жизнь Мера даже больше своей? Еще раз посмотрев на генерала, в сердце Мера словно бы что-то щелкнуло. Как будто кто-то активировал скрытый механизм. На тело покойника упала горькая слеза. Проявленное добродушие все же говорило о нем, как о человеке, что выбрал неправильный путь. Быть может, при иных обстоятельствах они могли стать хорошими друзьями. Его взгляд упал на крепость. Ворота были открыты настежь, и гора солдат вышла для того, чтобы взять всех выживших в плен. Еще раз посмотрев, взглянув на Мюррея, он медленным шагом побрел навстречу к своей судьбе. Глава 394. «Тебя пошлют в Вавилон». Глава 394. «Идиоты». Какие идиоты не поняли приказ взять генерала и его подчиненного в плен? Идиоты. На гауптвахту всех отправлю. На нарах спать будете. Ходя из стороны в сторону, кричал командир артиллерийского корпуса на своих подчиненных. Помимо этого титула, он имел еще два, статус графа Танкервилля, а также хозяина этого города-крепости. Сам же он выглядел как старичок лет 60-70, с гусарскими усами и выпирающим пузом. Его образ дополняла сабля, которой он без стеснения и зазрения совести махал на глазах солдат. Толком было неизвестно, но кто-то может по случайности, а наверное специально нанес удар артиллерии туда, где стоял генерал. Командир предполагал, что здесь таилась личная обида, однако толку от этого было мало. «Вы, идиоты, хоть понимаете, в какой заднице находится наш корпус? К черту погоны, нас отправят на виселицу, если только выяснится, что генерал умер по вашей халатности. Черт, и что мне теперь делать?» В этот миг донесся голос рядового со стены. «Мой командир, солдаты наткнулись на выжившего полковника. Возможно, это наш клиент. Вот молодец. Хоть кто-то хорошие вести принес, в отличие от вас, оборванцев. Сынок, продолжай в том же духе, и я тебе лычки сержанта дам. Буду благодарен, мой командир. Разрешите вернуться на пост?» «Разрешаю. И доложи лейтенанту, чтобы привел полковника ко мне в кабинет. У нас с ним предстоит серьезный разговор. И да, окажите гостю первую помощь, если тот в ней нуждается». «Есть. Отклоняюсь выполнить приказ». Перекинув карабин на другое плечо, солдат в спешке побежал в противоположную сторону. «Молитесь, чтобы это был он, и тогда вместо голов полетят ваши погоны. Все, разойтись. И да, майор Гордей, прикажите солдатам расчистить территорию. Не хватало еще, чтобы к нам в город еще одна чума нагрянула». Мужчина средних лет сделал шаг вперед, отдал честь и отправился выполнять приказ. В свою очередь граф Танкервиль вернулся в командный центр, чтобы послать гонца сообщить об успешности задания. Где-то через час раздался стук в дверь, а за ним и генеральское «войдите». Внутри помещения, помимо командира, присутствовало еще двое человек: первый лейтенант, девушка лет 30-35, с короткими черными волосами и прекрасными зелеными глазами. Несмотря на ее пол, в армии никто не смел распускать на нее руки, все знали, что она единственная дочь графа, и уж в ней он точно души не чаял. Вторым же был сравнительно молодой мужчина, а в оборванных одежде офицера Инпагрина. Его лицо было хмурым, а во взгляде читался опыт. Складывало ощущение, что этот человек прошел не через одну войну и видел не одну тысячу смертей. Возраст несколько смущал генерала, уж больно был он суров для такого молодого возраста. Он привык видеть вспыльчивых непосед, но не хладнокровных воинов, давящих своей аурой. «Опыт приходит со временем», так он всегда говорил. Смотря же на этого человека, может показаться, что мудрость свалилась наковальней ему на голову. Это лицо, этот взгляд, он казался таким родным. В нем чувствовалась усталость. Усталость приходит к нам с возрастом, ближе к старчеству. Здесь же был особый случай, этому человеку осточертела жизнь. И тут в графе проснулось сочувствие к парню. «Отец, я доставила этого человека, как ты просил. Молодца, доченька. Не в формальном тоне, как я люблю». Девушка, конечно, закатала глаза, но ничего не сказала насчет поведения своего отца. Она уже давно привыкла, что он так обращается к ней перед посторонними. Однако вражескому полковнику, казалось, было плевать на это. Его мысли были заняты чем-то другим. «Мне уйти? Будь добра. Мне бы хотелось наедине поговорить с нашим гостем. Только не пей. У тебя, и так, больная печень». «Да не буду я. Ну, конечно. А потом ввалишься домой в дубень пьяным, а мне переживать. Доченька, ну не при чужих же». В ответ девушка положила руку на руку и подняла бровь, как бы угрожая расправой. «Понял, ни грамма. Вот и славно», — сказала она, покинув комнату. Как только цокот берцовых сапог перестал слышаться, полковник сразу же опустил голову об стол, достал оттуда два стакана и коньяк. «Пьешь?» Пленник просто кивнул, так не промолвив ни слова. Разлив алкоголь по стаканам, он предложил один сидящему напротив человеку. Тот не отказался, и без лишних слов, даже не поморщившись, оба выпили до дна. «Лучше. Да. Спасибо за заботу. Может, мы видимся впервые, но я могу с уверенностью сказать, что ты раб Мирея». «Я прав. Бывший раб». Услышав новость, граф по-новому разлил коньяк по стаканам и снова выпил до дна. «Как ты сейчас? Чувствуешь свободу?» «Да какая тут свобода, и вы, и я, все мы заложники своих чувств». «Хорошо сказано, выпьем». «Да что же вы как не в себя? так и помереть недолго. Я по-твоему что пытаюсь сделать?» Грустно улыбнулся он. Чем-то эта улыбка напомнила ему его генерала. «Быть может, все командиры похожи друг на друга. Как тебе моя дочурка, боевая? Откуда такие мысли?» «Вас какой-то солдат кинул взгляд ей на грудь. Она в свою очередь берцами наступила ему на ногу. Ну что сказать, ору было. Так вот что это были за вопли. Я то думал, что солдаты решили барана порезать в честь победы». В разговоре настала немая пауза. Оба изучали характеры друг друга, и сейчас начался период так называемого осмысления. «Почему вы так со мной общаетесь? Мы же вроде как враги. Ну, во-первых, видно по тебе, что ты воевал не по своей воле. Ну и, во-вторых, меня наконец нашелся нормальный собутыльник. Свои солдаты. Уверен, ни один офицер не отказал себе в чести выпить с генералом. Да здесь они дуболомы. Честное слово, ни одной умной головы. Я окружен идиотами, клянусь», — энергично говорил он, не забывая размахивать руками для пущего эффекта. «Приятно слышать, только позвольте задать вопрос». «Спрашивай». «Я что, изверг что ли, затыкать тебе рот?» «Тогда, с вашего позволения, что скажет огнедышащий дракон?» «Покричит немного, а там успокоится. Не жалеете вы себя, внуков не дождетесь. Да с ее характером, она девственницей умрет», — расхохотался он, словно бы вспомнил смешной случай из жизни. Вот только мэр знал, что граф и правда желает понянчить внуков. «Эх, ладно, ближе к телу, как говорится. Ты здесь побудешь еще какое-то время, а после тебя пошлют в Вавилон. Один человек уж очень больно хочет тебя видеть». Глава 395. Поездка. Глава 395. На полковника стали нападать воспоминания о былом. Они были неприятны, горьки на вкус. Наверное, поэтому он так редко вспоминал о них. «Что-то ты бледный. Может, тебе еще налить?» «Не откажусь». Приняв еще на грудь, его лицо приобрело немного красок. Но то вряд ли было можно списать на действие алкоголя. Тут крылось что-то другое. «Меня, кстати, для тебя сюрприз. Заинтригован. Неужели плюшевый мишка?» «Ха, шутник. Нет. Ты поедешь на чуде инженерной мысли. На ковре». От такого заявления даже сам граф невольно поперхнулся, давясь смехом. «Ух, ну ты выдал. Ковер? Нет, это даже лучше ковра. Поезд называется», — сказал он, подняв указательный палец. «На слонике, что ли?» Граф уже не мог держать себя в руках и давился под столом. «Малец, молю, хватит. Убьешь старого. Ну так вы молчите, а я предполагаю, то верно. Если не вдаваться в подробности, это что-то вроде железного коня, только как карета, только больше и быстрее». Пусть услышанное больше казалось на бред наркомана, но мэр сделал вид, что понял. «Где эта птица-небылица, что в мгновение ока обещает доставить меня в столицу? Неужели скрываете от зоркого людского глаза?» «Да здесь она. Правда, не в городе, а в 15 километрах от него. Там у нас рудники и благородные металлы. Поставки ведете. Торгуем. Мы им золото, они нам технологии. Ничего, что вы мне рассказываете. Смысл скрывать? Как только твоя нога вступит в столицу, ты все сам прекрасно увидишь. Звучит так, будто будущее наступило сегодня. Главное, задом в него не упереться», — вновь рассмеялся командир, после чего продолжил. «Ладно, пора заканчивать наш разговор. Мне приказано тебя доставить в кратчайшие сроки. Поезд скоро отбывает, так что сейчас тебя встретит моя доченька и будет сопровождать всю дорогу. Уж кому-кому, а ей я больше всего доверяю». В ответ полковник приподнял правую бровь. Внуков никак захотелось. Граф расплылся в улыбке и поскорее передал пленника солдатам. Те в свою очередь проводили его к лейтенанту, а уж она дала приказ запрячь коней. На логичный вопрос про возможность побега для пленника, лейтенант ответила в сухой манере: «Попытаешься сбежать, получишь пулю в спину». «А что такое пуля, додумывай сам». Бывший полковник отнесся к такому заявлению крайне безразлично. Эта фраза прозвучала скорее как констатация фактов, нежели угроза. Впрочем, у него и так не было причин бежать. Конечно, разве есть смысл в побеге, если практически некуда бежать и когда на хвосте будет гнаться целая армия? Оседлав лошадей, они галопом двинули в путь. По правую сторону были гора, по левую — великий лес. Это была одна из немногих гор, в которой лежали хоть какие-то залежи металла. Поэтому для Руди эта территория обладала важным стратегическим пунктом, и именно поэтому здесь был возведен город-крепость. Слева же располагался великий лес Тос. Его границы простирались на многие километры вперед, а кроны деревьев могли достигать до 50 метров в высоту. Правда, обилие зверей раньше несколько мешало поставкам ценного металла. Приходилось нанимать группы авантюристов для сопровождения груза. Теперь же все изменилось. Меру пришлось лично лицезреть противоядие. Это была погрузочная станция, на которой стояла железная колесница. Дым уже бил из трубы, а гудок машиниста говорил о том, что они готовы к отбытию. Мер, дочь графа и еще около десятка солдат расположились в самом переднем вагоне, в так называемой комнате отдыха. На деле это место представляло собой несколько коек, пару столов и вид на окно. Остальные же вагоны являлись грузовыми и не были пригодны для обитания. Пленник настоятельно попросил себе койку возле окна. После долгих уговоров, место ему уступили, пусть и не с большой охотой. Все-таки не каждый день приходилось ездить на поезде, а потому любое увиденное новшество казалось чем-то особенным, словно бы посланным с неба. Больше всего страдал машинист и механик. Солдаты без остановки задавали им вопросы на тему работы механизмов. Те в свою очередь вынужденно отвечали им. Что касаемо лейтенанта, она не убирала взгляда с пленника. Ей не был интересен поезд, куда больше был интересен сам пленник. Она не могла заметить в его взгляде что-то особенное. Какая-то отличительная черта, деталь, которая ускальзывала от нее. Увы, какой бы таинственной ни казалось это делать, она являлась обычной задумчивостью. Погруженный в свои мысли, он часто терял контакт с внешним миром. Время останавливалось, море утихало, он оставался наедине с собой. На деле же это выглядело так, словно бы он вглядывался куда-то вдаль, в тщетных попытках найти истину там, где ее быть не может. На третий день поездки даже вдумчивого полковника одолела скука. Конечно, местные пейзажи, мелькавшие в окне, сначала радовали глаз, однако со временем жутко приелись. Одна и та же зелень больше не могла доставлять ему удовольствия, а поэтому он решил немного скрасить поездку. Вот только поднявшись на ноги, он услышал вопрос от лейтенанта. «Куда? Ты же был уже в сортире. Если голоден, будь добр потерпеть, обед через час». «В бар, как ни в чем бывало», — ответил он, потянувшись рукой к палке с алкоголем. «Тебе кто-то давал право пить? Мне бы горло промочить, а то пустыня глотку гложет. Потерпишь, не маленький». «Не потерплю», — ответил он, открывая крышку бутылки. Вот только неожиданный выстрел из пистолета прервал его трапезу, вылив все содержимое на пол. Такое хорошее вино испортило. А ведь люди старались, виноград выжимали, бродить его заставляли. Зря старались. В глазах солдат виделось сочувствие к пленнику. Конечно, любой ценитель алкоголя не мог пройти мимо развернувшегося спектакля. Здесь было все: завязка, драма, действие и трагическая кульминация. Действия лейтенанта нисколько не озлобили бывшего полковника. В какой-то мере он ее понимал, военная этика, а также личная неприязнь к алкоголю. Однако ее поведение он не мог назвать правильным, ибо чувствовал, что тут больше играли эмоции, нежели холодный разум. Мер даже в какой-то момент захотел засмеяться, но что-то заставило его перемениться в лице. Время словно бы остановилось, звук колес пропал, чтобы дать услышать одно единственное слово – «взрывай». Рванув вперед, он на ходу схватил обескураженного лейтенанта за талию правой рукой, а левой распахнул дверцу поезда. Секундная заминка, а за ней прыжок. Прыжок в бездну. Не прошло и нескольких секунд, как на мосту ущелья раздался взрыв. Часть моста была уничтожена, и машинисту пришлось срочно дать по тормозам. Вот только из-за позднего торможения, передняя часть вагонов начала свисать вниз, в то время как остальные оставались сзади. Стоит ли говорить, какую роль здесь сыграла физика и что было с теми солдатами, кто остался внутри. Внезапно также раздался цокот копыт, а за ним противный скрежет металла. Какой-то из подрывников силой снял крепление, заставив передние вагоны также упасть в разлом. «Ай, Фабера, ай, молодец! Сработал твой план», — говорил один из подрывников, подкидывая в руках динамит с запалом. «Ты еще сомневался в моих расчетах. И что теперь? Теперь мы богаты. Осталось только это дело загрузить на лошадей. Босс, есть проблема», — внезапно заговорил третий подрывник. «Там еще каких-то два человека из поезда выпрыгнули. Так в чем проблема? Разве ущелье не поглотило их? Ну, они сначала прокатились по наклонной, а затем только упали. Господи, Армандо, клянусь, у тебя мозги из глины сделаны. Но босс, хватит, иди грузи вагоны. Да босс, пожалуйста, кому нравится книга, не поленитесь и поставьте лайк. Это меня очень сильно радует. Три, спасибо огромное заранее. Также прошу написать те вещи, которые вас интересуют. Я всегда хочу общаться с аудиторией, так что жду ваших комментариев. Вопросы и адекватная критика только порадуют меня. 3. Глава 396. Вот добыча. Глава 396. В великом лесу, или вернее сказать, на выступе скалы лежало два человека. Первым был мужчина, и его внешний вид оставлял желать лучшего. Помимо того, что все тело было изуродовано кровью и ссадинами, на руке красовался открытый перелом. Вторым человеком была девушка лет 30-35, в шинели лейтенанта и карабином на спине. В отличие от первого, она обошлась лишь синяками и сильнейшим сотрясением мозга. Впрочем, именно она первой пришла в сознание. Открыв глаза, сначала в ее глазах было потемнение, а затем медленное чувство осознания того, что случилось и в какой ситуации они оказались. На первый взгляд могло показаться, что в такой ситуации девушка должна была поддаться панике. Однако так уж получилось, что она обладала холодным умом. Крайне редкое качество, благодаря которому часто становятся благородными генералами и даже правителями стран. Оглянувшись вокруг, она поняла несколько вещей. Во-первых, впереди только смерть со скалы. Во-вторых, сзади пещера. Ну и в-третьих, ее компаньону срочно необходима помощь. Оценив ситуацию, она перво-наперво решила на месте оказать помощь пострадавшему. Пусть ее медицинские навыки были невысоки, вставить кость на место и наложить шину она умела. Правда, вместо шины пришлось использовать лохмотья одежды. Такие вещи, как холод или обморожение, ее не беспокоили, тропический климат давал о себе знать. Разобравшись с насущной проблемой, она решила перепроверить снаряжение. Было далеко не густо, одна фляжка с водой на 750 мг, запас сухпакетов на 3 дня, заряженный карабин Симонова, 3 магазина к нему, 2 бинта, штык-нож и патроны к пистолету. Сам пистолет был вероятнее всего выронен во время прыжка. Далее следовало изучить пещеру. Внутри оказалось воистину завораживающее зрелище, сотни больших и маленьких светящихся кристаллов. Где-то впереди также мелькал выход из пещеры. Правда, бежать туда она явно не собиралась, все-таки лес таил в себе немало опасностей, и вот так оставлять человека, пусть и пленника, было нельзя. В конце концов, именно благодаря ему она осталась жива. Прошло еще какое-то время, прежде чем сам полковник смог прийти в себя. Первое, что на него напало, это дичайшая боль в руке и теле. Скребя зубами, в конце концов он смог немного свыкнуться с неприятным чувством и кинуть взгляд на лейтенанта. Говорить он не мог, лишь жестом указать на флягу с водой. Та без лишних слов налила в крышку немного воды и дала страдальцу. Выпив содержимое, он жестом попросил еще, но та отказалась ему давать, покачав головой. В этом не было ничего удивительного, ресурсы были крайне ограничены, а потому требовали рациональное использование. Ко всему прочему, в данный момент она не имела возможности их восполнить, поскольку пленнику требовался уход и медицинская помощь.